Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам еще одну возможность слушать Слово Божие. И я думаю, чем больше мы углубляемся в Слово, тем больше мы начинаем понимать, что мы так мало знаем. И это Слово нам очень надо, потому что через него, я не раз говорю, мы получили спасение, через него Господь восстанавливает нас, через него Господь останавливает нас, если надо. Но хотелось бы, чтобы, как всегда, так и сегодня, вот это Слово Господне, которое обычно, как правило, если мы его говорим, оно проходит через нас, то даже прошит через нас, через наше сердце, чтобы, как Павел говорил, оно было полно благодати и истины. Знаете, нам пустые слова не нужны, правда? Библия отмечает, что есть пустые слова, есть слова, наполненные ядом, это когда дьявол их вкладывает, и есть Слово Божие, которое должно быть наполнено благодатью Божией. И я думаю, что все мы хотим, чтобы сегодня Слово благодати Божией могло наполнить наши сердца. Потому что если оно будет наполнено благодатью, то независимо от того, что оно будет делать, или обличать нас, или останавливать, или поддерживать, оно не будет нам во вред. Если даже мы поскорбим, то Библия говорит, что если мы скорбим, то скорбим для чего? Для утешения. Если мы огорчаемся, если нас Господь обличает, то огорчаемся для покаяния. А для покаяния, это значит для восстановления. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня вот это Слово Господне, оно было наполнено той благодатью и той силой, которой мы так нуждаемся, которая лечит наши раны. Вы знаете, как трудно больного человека лечить? Его трудно повернуть, ему трудно найти место, где к нему прикоснуться. Вы, наверное, наблюдали такую картину, особенно после аварии, когда, если уже без сознания человек, тогда вы что хотите делаете. А если он в сознании довольно, то вот не трогай. Его надо понимать, он говорит, не трогай меня, потому что больно, мы понимаем, больно. Но если не трогай, то значит будешь лежать там на обочине. Надо больно, не больно, надо брать и нести. Поэтому и Слово Господне. Библия говорит, что оно может восприниматься нами неоднозначно, потому что Библия говорит, для одних Слово Божие – это запах живительный на жизнь, а для других какой запах? Смертоносный на смерть. И кто способен к чему? Живительный – тогда, когда мы его принимаем, а смертоносный – когда мы его отвергаем. Но Писание говорит, оно не может возвращаться к Богу тщетным или напрасным, или пустым. Оно не напрасно посылается, и оно, если и возвращается, то все равно мы не можем быть теми, какими были раньше. Если приняли, значит, оно расплавилось в наше сердце, это слово произвело необходимую положительную работу. Если отвергнули, значит, и что больше ожесточились? Но никогда не было и не будет, чтобы Слово Господне не произвело никакой работы. И Библия говорит, оно не возвращается к Богу тщетным, но исполняет то, для чего Господь его послал. Поэтому мы в прошлый раз говорили о вере, говорили, напоминали многие истины, о праведности говорили, и остановились на стихе 9. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Вы знаете, вот это место Писания, оно уже в который раз подчеркивает две стороны нашей жизни. Невидимую сторону, ту жизнь, которую бурлит в нашем сердце, и которой никто не знает, и уста, через которые обнаруживается то, что мы думаем. И, наверное, это потому очень важная тема и очень серьезный вопрос, что Библия неоднократно обращает на это внимание. Вот и здесь написано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Потому что, опять, сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют к спасению. Наверное, стоит напомнить несколько событий из Священного Писания, насколько важно для Господа было, чтобы человек сказал ему, что он хочет. Как Бог, он знал, что человек хочет. Но всегда, когда к нему приходили люди с просьбами, вы помните, всегда уже, что ты от меня хочешь. И это очень важно. Вы знаете, что я, наверное, не ошибусь, если скажу, что у нас всегда, у всех буквально, есть какие-то нужды. И, как правило, мало кто об этих нуждах знает. Мы только тогда их выносим на свет, когда уже становится не могут прятать их. Но если бы в нашем сердце не было каких-то примесей, то, наверное, мы раньше свою нужду вынесли бы в церковь, и по молитве церкви что-то изменилось бы. Но все дело в том, что есть причины, которые, как правило, мешают нам сказать то, что есть в нашем сердце. И в некоторых случаях, не скажу, что в большинстве, не скажу, что их мало, но очень часто это бывает стыд. Ну, а если дело касается греха, то причина одна, почему мы его не раскрываем – гордость. Вы скажете: гордость гордостью, но нам не хочется, чтобы кто-то знал об этом. Будут смеяться. С одной стороны, это правда, а с другой стороны, это гордость. Если у человека нет гордости, какая тебе разница, если ты сделал правильно, и кто с тобой что будет делать? Ну, какая разница? А вот разница есть только потому, что у нас все свое «я». Мы не хотим, чтобы над нами насмехались. И я не говорю, что это приятно очень, я просто причину выясняю, почему. Гордость. Но когда человек высказывает то, что у него лежит на сердце, то значит, он переступил уже через все. Если у него был страх, он на него наступил. Была гордость, а вдруг станут смеяться. Он это сделал. И в таких случаях, когда человек может во всеуслышание сказать, что ему надо, то тогда Бог отвечает, потому что он все отбросил. Он отбросил все, он ни на что не обращает внимания, у него только одна цель – я хочу получить от Господа вот то и то. Я никогда не забуду один случай, когда я был в одной из церквей, и как-то совершенно неожиданно, но обнаружишь, люди несвободные. Но когда стали молиться, я уже не помню сколько, но очень быстро несколько человек получили свободу. И там была одна женщина, которая была несвободная. И ее, значит, ее зять подталкивает: мама, иди, иди, иди. Она ерзала и не пошла. Не пошла по одной причине. Она не хотела, чтобы люди узнали, что у ней какой-то непорядок есть. Она сказала, что я лучше в другое время наедине, чтобы никто не знал. С одной стороны, мы сегодня такие люди, что действительно, пусть только узнают, то ну, не берешь беды. Потом мы всегда говорим, если исповедуешь, исповедуйся наедине, чтобы никто не слышал. Я и эту сторону оттеняю. Но я сегодня не столько говорю о том, почему надо так делать или не надо так делать. Но я говорю в том смысле, почему мы иногда не можем сказать открыто, что теснит наше сердце. Вот моя основная мысль. А то, что не надо всем рассказывать, это однозначно, потому что Бог просит, а люди не просят. Это тоже все на своем месте. И, наверное, не так-то просто, не так-то легко впоследствии будет нести, то если возьмут, да люди расскажут. Я это тоже понимаю. Но сегодня, повторяю, у меня одна цель – показать, почему мы иногда, просматривая вперед последствия, не делаем, что могли бы сделать. И очень часто эту гордость, это нежелание быть униженными. Вы знаете, она проникает во все сферы жизни. И вот поэтому вот здесь Священное Писание говорит нам, показывает сердце и показывает уста. А уста – это уже то, что открыто. Это то, что вы высказали. И здесь очень интересно, апостол Павел подмечает, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вы знаете, люди, которые не могут сегодня твердо сказать, что я сегодня спасен, то в некоторой мере и спасение их находится под сомнением. Вы поняли мою мысль? Почему мы иногда не говорим что-то? Потому что мы сомневаемся. Мы не уверены, ну, одни не уверены в том, что вас примут правильно, а другие не уверены в том, что правильно это или неправильно. Но если мы имеем что-то в сердце и не можем твердо об этом сказать, надо что-то недоделанное в сердце. Другая сторона, если касается вопроса спасения, то вы помните, что нам в прошлые времена постоянно говорили власть держащие. Ну ты веруй. Ну не говори никому. Вы когда-нибудь такое встречали в жизни? Ну ты веруй, ты хочешь, ходи, молись, что хочешь. Ну зачем ты говоришь? А мы же понимаем, зачем мы говорим. Мы говорим для того, во-первых, чтобы люди спаслись. А во-вторых, если мы не можем говорить открыто, то и с нашим спасением не все в порядке. Потом Писание говорит, что сердцем веруют к праведности. Что такое праведность вообще-то? Как ее характеризовать словами Библии? Господь, когда говорил с Моисеем, то он очень прямо и ясно сказал, что такое праведность. Он говорит, потому что в исполнении слов закона ваша праведность. И сегодня наша праведность, она заключается в том, что мы исполняем слово, которое здесь написано. И если мы его исполняем, то значит, мы праведники. Если мы не исполняем, то не стоит говорить о нашей праведности. Но вот именно тогда, когда мы сердцем понимаем, что это правильно, что так надо, тогда-то мы и будем поступать так. Но если мы еще не разобрались, вот так поступать по слову или не по слову, то значит, в голове у нас лежит, а в сердце еще нет. Вы знаете, что если условно разделить человека, то между нашим сердцем и миром существует барьер определенный. Это наш разум, правда? Это условное деление. Потому что сначала, если мы что-то слышим, мы чем воспринимаем? Разум, потом думаем. Это стоит брать, что мне предлагают, или не стоит? И если мы посчитали, что не стоит, значит, мы это слово отвергаем, и мы никогда по нему поступать не будем. Но если в нашем разуме мы поняли, что это слово от Господа, его надо принять, то мы тогда его пропускаем в сердце наше. Библия говорит, что у нас есть такой центр двигательный, разделение души и духа. Помните послание к евреям? Проникает до разделения души и духа, составу и мозгу, судит помышления и намерения сердечные. И если мы слово приняли, оно как раз попадает в этот центр. И оно имеет огромную силу, оно наполнено благодатью Божией. И когда мы его приняли в наше сердце, а в сердце нет сопротивления этому слову, то мы будем поступать так, как приняли по этому слову. Еще раз хочу сказать, коль мы сегодня взяли эту тему о слове, и об этом будем говорить, это самое сильное оружие в мире. Сильнейшего оружия нет. Мы можем говорить атомное оружие, ядерное, Еще там какое-то. Но не оно самое страшное. Самое страшное оружие – мысль, которая создала это оружие. Вы поняли меня, о чем я веду речь? А наши слова – это материализованные мысли. Это мысли, облеченные в звуки на понятном нам языке. Вот почему. Когда слово является самым сильным оружием, все остальное, оно стоит под этим оружием. И в духовном мире действует слово или мысль. И самое сильное оружие – это слово, а самое – это Божье слово. Под ним стоит все. Если сегодня говорить о Божьем слове или о Божьей мысли, то именно она двигает всем. А когда приходит мысль, после мы ее материализуем, как люди, живущие в мире, и мы что-то видим. Но во главе стоит мысль или слово. И я еще раз повторяю, оно обладает огромной силой. Просто приведу еще такой простой пример, который я всегда приводил. Потому что оно показывает, насколько сильно действует слово. Выходит брат Сережа, выхожу я. Братья и сестры, скажем, слава Богу. Вы все что делаете? Слава Богу. Но я-то вас за ваши уста не двигал. Я не говорил через вас. Просто вы приняли слово. И оно оказало действие. Оно задвигало весь ваш механизм. И вы сказали слава Богу. А потом придет время, скажем, все, аминь, будем идти домой. И вы что сделаете? Вы принимаете это слово, разворачиваетесь и идете домой. Я думаю, трудно тому было бы человеку, если ему сказали заменить слово и повыносить всех с молитвенного дома или повыталкивать. Замучился бы. Это настолько много силы потерял бы. Но когда вы принимаете слово, оно обладает энергией огромной, и все включается, вы, потому что вы приняли. А некоторые братья остаются здесь, им надо еще поговорить. Они не приняли, что сразу надо идти. Они сидят еще здесь, и вы их не сдвинете, потому что они не приняли, что надо сразу идти. А вот почему Священное Писание очень много внимания уделяет слову. И тому слову, которое мы принимаем, и тем словам, которые мы говорим. Потому что когда мы принимаем, то принимаем для исполнения определенного. Когда мы говорим, то мы говорим, чтобы кто-то исполнил то, что мы повелели в своем слове. Вот почему сегодня очень важно понимать разницу между сердцем, сердцем верует к праведности. И сколько бы я вам ни говорил, если вы этого не примете, то вы не будете поступать так, как говорит слово. Если примете, если оно ляжет в сердце, вы будете жить так, как написано. Что-то мешает вам в вашей жизни жить так, как надо. Вы находите, что мешает, говорите, вон отсюда это все остальное. Я хочу исполнять слово Божие. Вы стоите на стороне слова Божия. Вы ведете войну, ведете борьбу. Но вы не можете быть равнодушны. Оно попало в ваше сердце. А когда только в голову попало, этот таможенный барьер, там знаете что? Говорит, слушатели забывшего, помните? Которые обманывают самих себя. Я недавно стал смотреть эту тему об обмане и думаю, ну кого-нибудь обмануть? Но самого себя обманывать? Ну, это уже крайне глупо. А Библия где-то 7 пунктов дает, когда люди сами себя обманывают. Не замечают, не обращают внимания, что обманывают, но говорят, обманывающие сами себя. Поэтому я хотел бы сегодня обратить внимание на соответствие между нашим сердцем и нашими устами. Я когда-то говорил эту определенную тему, и я говорил ее, это 5 глава Екклесиаста, 1 по 5 стихи, первый стих начинается, значит, о том, чтобы мы наблюдали за своими словами, чтобы мы наблюдали за теми мыслями, которые скрываются в нашем сердце, А пятый стих, на который я обращал особое внимание, он говорил так: «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка». Для чего тебе делать? Чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. Вы помните эту тему? Может быть, кто-то слышал ее, кто-то не слышал, но я сегодня немножко напомню. Потому что вот этот текст говорит о том, дает два уровня – сердце и уста. И никуда не денешься от этого. А вот сердцем веруют в праведности, а устам исповедуют ко спасению. И вы помните эти 10 прокаженных? Я когда-то немножко затрагивал эту тему. Когда пришли к Иисусу и кричали о том, чтобы Господь помилу исцелил от проказа, Господь их послал к священникам, и когда они шли, то очистились. А пришел только один. Иисус говорит: а где ж те 9? Как они не возвратились воздать славу Богу? И помнишь, он одному только сказал: вера твоя спасла тебя. Одному из 10. Потому что он пришел, сердцем поверил к праведности, а потом исповедал устами, что Бог дал ему спасение, исцелил от проказы. И пришел благодарить Бога. Остальные взяли и к Богу не пришли сказать, что они получили исцеление, поблагодарить Бога. Я, в общем, этот стих говорил тогда, когда вел тему о благодати, принятой напрасно. Но вы знаете, иногда один и тот же текст, его можно брать, когда любые темы рассматриваешь. И потому сегодня очень важно, чтобы у нас было соответствие между нашими устами и нашим сердцем. И вот этот текст очень интересно говорит об этих двух уровнях. И говорит: не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. Не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать? Чтобы Бог прогневался на слово твое, а разрушил что? Дело рук. Так что, важно то, что мы говорим, или не важно? Важно. Если мало этого одного текста, я вам даю еще другой, что от слов своих оправдаешься и от слов своих что? Осудишься. Не от чьих то слов, кто о нас что-то говорит, а именно от своих слов. Вы знаете что? Это очень важная мысль и довольно важная тема. Во-первых, я не буду вести всю эту тему от и до конца, но прежде всего хочу напомнить, чтобы мы никогда не говорили в нашей жизни: я ошибся и сказал вот то и то. Или: как я ошибся, надо было помолчать. Знаете, Бог категорически запретил говорить нам, что это ошибка. А вы знаете почему? Потому что это не ошибка. Мы сказали то, чем было полно наше сердце, то мы и выразили. Это не ошибка, это прямое следствие того, чем было наше сердце наполнено. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Потому что Священное Писание говорит: не говори ошибку, говори: согрешил, прости и освободи меня. Чтобы у меня таких мышлений не было, которые выскажу уже после стыдно и признаться, что то я сказал или сказала. А ведь что сказали мы, это же никто другой, потому это не ошибка. Говорят, от избытка сердца что? И куда ты этого денешься? Мы можем сожалевать о том, что мы это не удержали и высказали. Это другой вопрос. Но вся беда в том, что оно было. Вот то, что высказали, это уже вторая половина беды. А корень-то беды в том, что этим было наполнено сердце. Поэтому Господь говорит: какая ошибка? А нам так часто не хочется исполнять Слово Божие. Вы скажете: как не хочется? Значит, я вам приведу один пример, где вы сами себя увидите, и я себя увижу. Вы помните, что Господь говорил по поводу обещаний, по поводу, значит, наших ответов кому-то на их запросы? Он советовал нам говорить так: если Господу угодно будет и живы будем, то сделаем то и другое. Вы когда-нибудь слышали, ну, ты мне там вот то и то сделаешь? Ну, если Господу угодно, не-не-не, обожди, мне это угодно. Ты скажи, сделаешь или нет? Было у вас такое когда-нибудь? Когда-нибудь слышали? Мы требуем говорить конкретно. Придешь, сделаешь, одолжишь, вернешь. Вот да, говорит. А если Господу угодно будет и живы будем, говорит, не, нам этого не надо. Вот так вот часто незаметно. Почему? Потому что, во-первых, наверное, мы не совсем знаем, Господу угодно будет или нет. Ну, а то, что живы будем, наверное, только старички думают, что они не будут, уже могут не живы быть. А молодые всегда думают, что будут живы. И в том, в другом случае, может быть, ошибка, и не сделаешь. А потому вот этот первый стих и говорит, вот с этой пятой главы Христианства, не торопись языком твоим произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, и потому слова твои да будут кратки. Вы помните это место Писания? И вот часто вот понимаючи, но не доверяючи Богу, мы не можем согласиться с тем, что надо в этом смысле слова исполнить Слово Божие. Но представьте себе, вы меня зовете домой помолиться. Ну, предложим, это то, что распространено очень сильно. А я вам говорю, если Господу угодно будет и живы будем, то я приду. Вы мне говорите, ну, нас это не устраивает, ты придешь или не придешь, но приду. Но если Господу не угодно будет, чтобы я там был, польза будет? Абсолютно никакой. Я отниму у вас время, я отниму у себя время. Это будет просто потерянное время. Ну а если вообще не живы будем, тут и разговора не может быть об этом. Поэтому все-таки вот разумно говорит слово Господне. Если вы что-то собираетесь обещать, если вас кто-то просит, то говорите так. Если Господу угодно будет и живы будем, то сделаем. Это будет самое разумное и самое сильное и самое ценное, потому что не будет безрезультатным. И я бы очень хотел сам. Я бы хотел, чтобы у вас так было, чтобы у вас никогда не было тех действий, тех поступков, которые не угодны Господу и против воли Божией. Я говорю не в общем смысле слова, я говорю, так сказать, в более узком смысле, когда мы что-то кому-то сделать хотим, пойти, прийти и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, когда мы придем на небо, то мы увидим, насколько много было потеряно времени от этих безрезультатных блужданий вот по этому миру. Знаете, если мы сегодня смотрим на примеры Христа, как у него все было точно? Я вот этот пример провожу очень часто, и сегодня его напомню, когда собирались идти на праздник в Иерусалим. И братья зовут Иисуса, говорят, пойдем с нами. Он говорит, помните, он интересную фразу сказал? Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вы никогда на этом не думаете. Собрались и поехали, пошли, побежали, говорят, а у меня есть время. А у меня есть время. И вы знаете, что немножко прошло времени, Иисус тоже пошел на праздник. И пришел вместе со всеми, не опоздал, правда? Правда?